Глава восьмая. Иголка. Хоть лисичка и была собакой Луны, но ответственным за нее приходилось быть папе. Он возил корги на прививки, помогал Луне обрабатывать ее каплями от блох. А когда лися немного подросла, записал их с Луной в собачью школу. На занятия папа, Луна и лися ездили по субботам после школы человечьей. Папа резал сыр на крошечные кубики и насыпал его в специальную, купленную для занятий, поясную сумку Луны. Так что лисичке занятия очень нравились. Да и Луне тоже. На большом квадрате, огороженном забором из сетки, резвилось множество самых разных собак. Шумных, неугомонных и веселых. Они бегали компаниями, бросались здороваться к новичкам, иногда ссорились из-за игрушки и быстро мирились. Был среди щенков добродушный лабрадор Зефир. А его лучшей подружкой была неугомонная дворняжка Юла, которая носила на макушке хвостик, чтобы челка не лезла в глаза, и заливисто лаяла по любому поводу. Луна потешалась над этой парочкой. Но сегодня маленькой забияки на площадке не было. Зефир выглядел потерянным без своей заводной подружки. Кинолог Марина, учитель в собачьей школе, подошла к папе, Луне и лисичке, держа в руках какие-то бумаги. «Здравствуйте, выздоровели?» Она улыбнулась Луне и потрепала лисичку. Корги ответно прыгала и виляла хвостом. Марина перестала чесать лисю и посмотрела на папу. «Слышали о пропаже животных?» Папа кивнул. «Да, к сожалению. У наших соседей тоже пропала собака. И кот у одноклассницы», — добавила Луна. «А это из наших знакомых», — сказала Марина и протянула папе бумаги. Лу посмотрела и увидела, что это объявление о пропаже животных. На верхнем листе была фотография Юлы. Глаза защипала, и Луна сжала кулачки. Она остановит ведьму. Пока Луна болела, с лисей гулял папа. Но как только врач выписал Лу, она вернулась к своей обязанности и воскресным утром отправилась в сад навестить таинственных друзей. Луна надела новые носки с собачьими мордочками на удачу. И ушки радостных щенков торчали над язычками ее ботинок. Лу заметила, что за 2 недели болезни, в которые она почти не бывала на улице, деревья окончательно пожелтели. А еще они спустились на дно оврага. Лес наступал. Луне казалось это невозможно не заметить. Но почему-то родители не обращали внимания на то, что лес двигался к городу. На одной из семейных прогулок Луна даже подвела их к краю оврага. «Видите, они уже на дне». Папа пожал плечами и сказал. «Лу, ты, наверное, просто раньше не замечала. Весной городские службы по благоустройству приведут деревья в порядок. Они так делают каждый год. А деревья молодые, растут быстро. Или это ты, зеленая ведьма, их вырастила за месяц на дне оврага?» Хитро подмигнул папа. Луна вздохнула. «Ну как же так? Как папа умудрялся придумывать такие дурацкие объяснения? Иногда родители невыносимы, даже если это самые лучшие родители на свете». «Пап, я вообще-то не шучу», — серьезно сказала Луна. «Летом ты не замечала из-за травы», — предположила мама. «А теперь трава пожухла, ее прибило к земле, и кажется, что деревья выросли». Мама, довольная своей версией, торжествующе посмотрела на дочь. Лу и лисичка переглянулись. «Крепись, человече!» — подбодрила Корги взглядом подругу. А деревья упорно двигались к их новеньким многоэтажкам. Возможно, деревья просто хотели вернуть себе то, что им принадлежало. Но ее семье тогда негде будет жить, так что с лесом придется бороться. Луне казалось, что город затягивает в какую-то жуткую воронку из неприятностей. Пропажи питомцев, болезни, несчастья, враждебный лес, который все ближе и ближе. И она, маленькая Луна, в одиночку пытается вытянуть свой родной город из водоворота бед. Лисичка оглянулась и посмотрела на Луну. «Ты не одна, человече!» «Да, собачече, ты всегда со мной», — улыбнулась Луна. «А еще у нас есть Гало и Мши». Лу быстро перебежала через мост и пошла в сторону сада. Птицелов на пустыре снова возился со своими ловушками. Луна сбавила шаг и насторожилась. Можно было, конечно, попробовать пройти через лес. Лу неуверенно заглянула в его глубь. Кусты облетели, и лес казался прозрачным. Но острые голые ветви неприветливо топорщились в ее сторону. Словно все деревья разом повернулись и смотрели на нее. Луна не думала, что когда-нибудь так решит. Но деревьев она боялась все-таки больше, чем птицелова. Зайдешь в этот лес, и он уже не отпустит. И поэтому Лу быстро побежала по тропинке к саду. Птицелов не последовал за ней. Кажется, он был занят своими отвратительными ловушками. Зато в саду, как всегда, было тихо и туманно. Луна отметила, что мха на деревьях стало больше. Ствол рябины почти полностью покрылся сизым лишайником. И, кажется, дерево погибало. Тыквы на огороде заметно подросли. Одна была прямо гигантской. Молочно-белая. Она уже переросла куст крыжовника, за которым скрывалась раньше. А рядом несколько других, дымчато-серых. Тоже уже не прятались в листве и напоминали гимнастические мячи. Те, что с рожками и на которых так удобно прыгать. Луна изумилась. Как быстро все-таки растут эти тыквы. Хотя чему здесь удивляться? Уже середина октября, и скоро осенний пир. Гало сварит суп, и духи отправятся в зимнюю спячку. А это значит, что не видать Луне подруги до весны. И она останется одна со своими бедами. Ох, только бы иголка помогла! Лу подошла к колодцу и заглянула внутрь. В колодце клубился густой туман, и дна его не было видно. «Луна!» – прошелестел знакомый голос за спиной. Лу повернулась и увидела, как Гало спускается к ней в окружении больших, величиной с голубя мохнатых мотыльков. Их было трое – коричневый, белый и темный. Все с пушистыми лапками и мягкими крылышками. Они выглядели как игрушечные. «Ух ты! Луна так и знала, что принцесса мотыльков – это не принцесса тех крохотных бабочек величиной с ноготь, которых так много на пустыре. Вот настоящие подданные ее новой подруге». Коричневый мотылек подлетел совсем близко. Лисичка предупреждающе зарычала. Луна вытянула руку, но мотылек отпрянул. За ним потянулся туманный след, словно за самолетом. «Где вы были?» – спросила Лу. «Что вы делали?» Гало приземлилась на край колодца. Она прищурила черные глаза и выглядела недовольной. «Ткем туман. У нас много работы», — ответила Гало. «Зачем больше?» — удивилась Луна. «Туман и так, как гигантский оренбургский платок, накрыл уже всю округу». «В тумане можно прятаться», прошелестело Гало. «Мне и деткам». «От кого?» «До пира мы слабые», уклончиво ответила Гало. «Наш паутинный телефон донес, что ты пришла. Вот я и вернулась». «Что хоть за паутинный телефон такой?» спросила Лу уже машинально. она заметила, что Гало сегодня не в настроении. Принцесса секунду постояла, словно удивленная этим вопросом, а потом подлетела к песчаной горке, на которой из жухлой поникшей травы торчали крепкие темные стебли ослинника, покрытые семенными коробочками. Они уже давно раскрылись и высыпали свои мелкие семена на землю. Теперь раскрытые коробочки походили на цветы колокольчика, только медного цвета и жесткие. Лу любила это растенье. На пустыре его тоже росло много. Летом оно нежно цвело желтыми цветами, которые раскрывались к вечеру. «Знаешь, как оно называется?» – спросила Гало. Луна кивнула и гордо, как настоящая зеленая ведьма, ответила: «Ночная свеча». И добавила: «Ее опыляют мотыльки». «Не мои. Мои питаются тыквами», — уточнила Гало. Принцесса отломила один жесткий коричневый колокольчик и поднесла к голове. «Маленькие паучки собирают все новости леса и пустыря, которые можно узнать, если приложить колокольчик к уху. Как шум моря в раковине», — догадалась Луна. «Осенью паутинок гораздо больше». «Так и новостей больше. Осень — это время духов. По паутинному телефону я узнала, что у меня есть срочные дела». «Вот почему Гало кажется недовольной». «Давай мы с лисичкой тебе поможем», — предложила Луна. Корги с готовностью гавкнула. «Нет, вы будете только мешать». Гало попыталась придать своему личику доброжелательное выражение, но у нее не получилось. Лу стало неловко. «Она отвлекает принцессу от важных дел». «Я не просто так пришла, а забрать иголку», — сказала Луна, радуясь, что у нее тоже есть нечто важное. Гало потянула за нитку и вытащила спрятанную под платьем иглу. «Вот, должно помочь. И я рада, что ты выздоровела», — прошелестела принцесса. «Спасибо», — сказала Луна, принимая иголку. «Кто бы мог подумать, что у духов, оказывается, тоже есть дела?» По примеру Гало, Луна тоже надела иголку на шею и спрятала под свитер. Гало сказала вдруг: «Будь осторожна, там ходит этот... птицелов». Гало кивнула. «Мне стоит его бояться?» «Я боюсь». «Я тоже», — созналась Луна. И, видимо, не зря, если даже духи его боятся. Луна поспешила обратно, пока родители не хватились ее. Мши некоторое время бежала за парочкой, резвясь с лисичкой, а потом повернула обратно в сад. Луна обратила внимание, что на травинках, сухих стеблях пижмы, на ветвях шиповника висят легкие паутинки. Много, как всегда в сентябре. Теперь она знала, что это такое. Паутинный телефон духов. На краю тропинки, со стороны пустыря, небольшими группами торчали темные стебли ослинника. Издалека они походили на черные колосья. А подойдешь ближе, и вот они, жестяные колокольчики, в которых можно услышать духов. Лу оторвала один, сняла шапку и приложила колокольчик к уху. Она услышала шелест. А возможно, это просто стенки открытой семенной коробочки терлись о ее кожу. Лу опустила руку и неожиданно поняла, что в тумане кто-то идет ей навстречу. Она застыла и вдруг осознала. К ней приближается птицелов. Она так задумалась о паутинном телефоне, что совсем о нем забыла. Птицелов остановился перед ней. Огромный, в шерстяном коричневом свитере и куртке нараспашку. В одной руке у него было что-то вроде дубины, а в другой — мешок. И явно не пустой. Злой тролль на охоте. Может, это он и похитил пушка нелюбимой падчерицы. В этом мешке явно были не птички. Луна никогда не видела, чтобы птицеловы покидали свои укрытия. Они сидели в траве и караулили пернатых жертв. Но в этот раз, кажется, жертвой стала она. Птицелов открыл рот, чтобы что-то сказать, но Луна опередила его и истошно завизжала. Лисичка вздрогнула от голоса подруги и залилась визгливым лаем. Оглушенный звуковой волной птицелов отпрянул в траву, и Луна пробежала мимо него. «Домой! Скорее домой!» Луна проскочила через мост, и только тут, в царстве асфальта, среди машин, у кирпичной стены многоэтажки, почувствовала себя в безопасности. Лисичка ходила рядом, вздыбив шерсть на спине гребнем, и почему-то напоминала Луне рассерженного крокодила. Лу оглянулась на тропинку, которая начиналась за мостом. На ней никого не было. Птицелов не преследовал их. Лу отдышалась и отправилась домой. «Ух, тяжело досталось нам средство от ведьмы», — сказала Луна лисичке. «Уарр!» Недовольно прорычала Корги и сукаризной посмотрела на подругу. «Ты ведь сама хотела волшебства и приключений, человече!» «Не поспоришь, собачече!» — согласилась Луна. «Хорошо, что все приключения когда-нибудь заканчиваются, и добрые силы побеждают». «Правда, герои иногда умирают», — подумала Лу, но вслух не сказала. «Зачем волновать лисичку?» Дома мама готовила омлет, а папа сидел за столом на кухне в ожидании завтрака и что-то увлеченно рассказывал про свою работу. «С добрым утром!» – одновременно сказали родители, когда Луна вошла в квартиру, и рассмеялись своему случайному хору. Луна невольно улыбнулась, но ей показалось, что, несмотря на смех, мама снова выглядит уставшей. Неужели к ней опять вернулась бессонница? «Я сделала немного тостов на завтрак, чтобы не наедаться. Все равно скоро идем в кафе. Алиса приготовит что-нибудь вкусное», — сказала мама. «Да, идти в кафе на сытый желудок — это точно не наш вариант», — поддержал папа. Лу застыла с пакетом собачьего корма в руках. «А вот об этом она не подумала». В кафе же придется есть. Даже если это тайм-кафе, все равно Алиса будет их угощать. А к еде темной ведьмы прикасаться нельзя. Вдруг она тоже из грязи, как мыло. Лу насыпала корм лисичке и села завтракать. Она съела свою порцию омлета и принялась за тосты с удвоенной силой, спешно намазывая их вишневым вареньем и быстро запивая какао. «Лу, не торопись!» – одернула дочь мама. «Я такая голодная!» С набитым ртом виновато промямлила Луна. «Растущий организм!» – хмыкнул папа. «Еще и набегавшийся на свежем воздухе. Да и силы после болезни нужно восстанавливать. Тебе тоже не мешало бы поесть». Добавил он, глядя, как мама вяло размешивает сахар в кофе. «Мне не хочется», — вздохнула мама. Ее волосы снова были заплетены в косичку, а из растянутого ворота старой, но любимой футболки для сна остро торчали ключицы. Сердце Луны сжалось от нежности и жалости к маме. «Давай ты останешься дома», — предложил папа, прикладывая ладонь к маминому лбу. «Температуры нет». Луна набралась мужества и сказала. «Мам, можно я тогда съем твою порцию омлета, раз ты не будешь?» Луна, не чувствуя вкуса, запихивала в рот яичную массу и думала. «Потерпи еще немного, ма. Уже скоро я положу иголку под коврик ведьмы, и ты поправишься». После завтрака мама все-таки решила прилечь и ушла в спальню. Лу надела оранжевые колготки, серые шерстяные шорты и темно-зеленый свитер. Она открыла ящик с носками. Все гольфы и носки были аккуратно свернуты улиточками. Лу в задумчивости прикусила ноготь указательного пальца. Она идет в бой. Ей нужны подходящие носки. Те, которые придадут ей смелости. В конце концов, она выбрала яркие красные и решительными движениями натянула их чуть ли не до колен. Итак, папа Лу и лисичка отправились спасать город. Правда, знала об этом только Луна. Папа же насвистывал какой-то мотив. А лисичка счастливо виляла хвостом, радуясь долгой воскресной прогулке. «Надо не забыть попросить у Алисы той настойки для иммунитета», — сказал папа. «Маме от нее становилось лучше. Если я забуду, напомнишь мне?» «Ага, сейчас», — подумала Луна и сделала вид, что засмотрелась на витрину магазина, оформленную к Хэллоуину летучими мышами и тыквами. Сегодня в арт-чердаке было полно народу. Напарница Алисы разносила вазочки, полные нарядного печенья, чтобы еще больше людей попало под чары темной ведьмы. Кафе тоже было украшено к Хэллоуину. На столах стояли маленькие тыковки с композициями из осенних цветов с оранжевыми свечками. Под потолком висели марлевые привидения. На сундуках, в больших корзинах, наполненных сеном, разместилась целая коллекция тыкв, не хуже, чем у Гало, а по углам была развешана паутина из ниток. Тут было так же хорошо и уютно, как и в самый первый визит Луны, когда она еще не знала, что Алиса – ведьма. Умеют же эти существа пускать пыль в глаза. Алиса заметила гостей и радостно помахала из-за стойки. Артаир тоже был в кафе. Сидел за столиком с ноутбуком. «Вот где, значит, дядя теперь работает. И пусть не оправдывается, что это потому, что они с мамой болели». Лисичка узнала его и побежала здороваться. Пока папа вешал их с Луной куртки, Артаир уже подошел к ним сам. Он в знак приветствия взлохматил Луне волосы на макушке и пожал папе руку. А потом они направились к столику, возле которого их уже ждала Алиса. Она снова блистала в странном, но чудесном наряде. На ней была коричневая юбка. Один край подола волнистыми складками приподнимался к поясу. А из-под него выглядывала нежно-розовая нижняя юбка с кружевной оборкой. На кофте красовалась большая брошка в виде оранжевой тыквы. Луна замешкалась. Нужно было исполнять план, ради которого она и пришла. «Я сейчас. Телефон не могу найти», — пробормотала она. «Наверное, в куртке». «Тебе позвонить?» — оглянулся Артаир. «Не надо, я нашла», — сказала Луна краснея и достала телефон из кармана шорт. «Мне еще в туалет нужно». «Все в порядке?» — спросил папа. Его было не так-то просто провести. «Да-да», — замахала руками Лу. «Все хорошо». Папа с дядей переглянулись, но все-таки пошли к столику. Лу облегченно вздохнула, наклонилась к Корге и шепнула. «Лись, отвлеки их». Лисичку не надо было просить дважды. Она побежала и сразу заполнила собой все кафе. Казалось, что она путается под ногами у всех посетителей одновременно. Дети смеялись, девушки восторженно взвизгивали. Напарница Алисы ойкала, боясь пролить чай. Луна быстро сняла иголку с шеи. Секунда, быстрый взгляд на Алису, и она засунула иголку под чуть отставший у двери линолеум, заправив под него и нитку. А потом ногой двинула коврик поближе. «Уф, она сделала это!» Луна потеребила шнурок на ботинке, словно завязывала, и побежала успокаивать Корге. «Лись, смотри, а у меня крекеры есть!» Она дала лисе награду, и та послушно спряталась под столик. «Как ей тут понравилось!» — заметил папа. «И она всем понравилась!» — улыбнулась Алиса. «Только пусть все-таки больше не устраивает такие забеги, а то Анжела нас выгонит». Алиса виновато посмотрела на напарницу, которая уже снова заваривала чай за стойкой. «Просто она давно не видела Артаира», — в оправдание сказала Луна. «Как вам оформление кафе?» — спросил Артаир. «Я помогал Алисе. Делал привиденья». «Привиденья особо удались». Папа поднял вверх большой палец. «Вообще-то, 31 октября еще и Велесова ночь, а не только всем известный Хэллоуин», — сообщила Луна. «Вот», — протянул Артаир. «А еще говорят, что куда ни глянь, кругом глобализация, и современные дети не помнят своих корней». «Молодец, Лу! И что нужно делать в Велесову ночь?» «Ставить свечку на подоконник», — сказала Луна. «Не разбираюсь во всей этой чепухе. Мне кажется, в праздник надо веселиться. Или ты серьезно собираешься вызывать каких-нибудь духов?» Улыбнулся Артаир. Лу вспомнила про осенние обряды. Она не исполнила их, и появилась Гало. И Алиса тоже появилась со своим печеньем и той самой важной новостью. А эта ведьма уже несла тарелки с пирогом. «Тыквенный», — сказала она, расставляя на столике угощение. «Очень вкусный», — добавил Артаир. «Мой любимый». «С каких пор?» — хмыкнул папа. Кажется, Артаир в новой для него роли жениха веселил папу. А Луне было не до веселья. Она знала, с каких пор все пироги Алисы стали для Артаира любимыми. Перед ней вдруг тоже появился оранжевый треугольник пирога. Луна испуганно посмотрела на него, а потом заныла. «Пап, я все-таки переела тостов. Мне не хочется». «Ничего страшного, я заверну твой кусочек с собой», — улыбнулась Алиса. «Съешь дома». Кажется, иголка еще не действовала. Но вроде бы ведьма выглядела немного растерянной, словно прислушивалась к себе. Хотя раздавать заговоренные пироги это ей не мешало. «Смотри, Лу, на столке!» Папа указал на стеллаж с цветными коробками настольных игр. «Давайте поиграем», — предложил папа. «Тут наверняка есть что-то новенькое. А то наши домашние игры всем надоели». «Я выберу», — сказала Луна и устремилась к стеллажу. Она шла и попутно оглядывала сундуки в нишах, старые комоды и еще один большой шкаф. «Возможно, где-то тут хранятся вываренные черепа всех пропавших за последнее время животных. Или даже искусно сделанные чучела. Пушок». Словно живой, только глаза стеклянные. Печенька. Все такой же сердитой, со скаленной мордочкой. Юла с собачьей площадки, которая всегда лаяла на своего друга Зефира. Лу застыла возле высокого буфета. «Тебе помочь?» Луна вздрогнула. Рядом с ней стояла Алиса. «Интересно, что я тут храню?» Улыбнулась ведьма. «Вовсе нет», — возразила Луна. «Я шла за настолками, а этот буфет такой интересный, вот я и решила его рассмотреть». Луна и сама не верила в свою ложь. Она ждала, что вот сейчас ведьма покажет свое истинное обличье и шепнет ей украдкой какую-нибудь гадость. Но Алиса потянула дверцу, и Луна увидела внутри на полках ряд цветных баночек с этикетками. Она пригляделась и прочитала. «Земляничная, малиновая, брусника с апельсином». «Тут у меня варенье для блинчиков», — сказала Алиса. «Если тебе что-то интересно, можешь смело трогать, открывать и разглядывать». Выглядело все вполне невинно. А может, они с Галой и правда ошиблись? А что, если ошибалась только она? Лу вдруг подумала о старом колодце в заброшенном саду. Лучшего места, чтобы прятать похищенных животных, и не придумаешь. Но Гало пригласила ее на праздник. Значит, она ничего не скрывала в своем колодце? Тогда кто? Страшный птицелов с дубиной и мешком? Очень похоже. Но питомцев явно уводили с помощью магии. Вика же рассказывала, что ее пушок просто сиганул с балкона и был таков. Луна посмотрела на Алису. Слишком сладко она улыбается и все пытается с ней подружиться. Гало, она настоящая, хотя и исчезает с туманом. И за месяц их дружбы девочка-дух не сделала ей ничего плохого. И тем более не похищала дядю из семьи. «Спасибо, но я не роюсь в чужих вещах», сказала Лу, делая ударение на слове «чужих». «Ты никогда не станешь частью нашей семьи, ведьма», подумала Луна и покосилась на коврик перед дверью. «Скоро иголка подействует».